Ракеты спрятались в шахты, самолеты вернулись на аэродромы, военные чины рассматривали седые волосы, прибавившиеся за эти часы. Престолонаследник, выехавший уже в Париж, получил телеграмму «Будем ждать еще». Акции упомянутых компаний опять подскочили. Лопнуло вследствие этого еще несколько банков, кто-то опять застрелился, саратовские бабушки кормили голубей размоченными сухарями, плавленные сырки, правда, так и не появились, а корреспондент саратовского телерадио Алексей Слоповский, независимо от этих событий, явился домой поздно, дыша духами, туманами и вином, и, тыча пальцем вверх, мычал, кривя мокрый рот. «Я не я. Прошу запомнить». «Я все запомню», — терпеливо отвечала его жена Лена. Так вот, главный, вспомнив книжку «Принц и нищий», вспомнил про то, как принц убедил всех, что он действительно принц, указав, где хранится большая королевская печать, которой он колол орехи. Или это нищий колол орехи? Надо бы перечитать. То есть и ему, главному, следует припомнить нечто такое, что знает только он один и что докажет его права. Но у него не было большой королевской печати. У него не было даже какого-нибудь ключа от потайного сейфа. Да и самого сейфа не имел. Жил открыто, простодушно. Разве что обнаружить свое знание какой-нибудь большой государственной тайны? Но какой? Были тайны. Они поступали на стол главного в виде черных папок с 5 звездочками на обложке, знак предельной секретности. На титульном листе подпись «Сведения строжайшего характера, ознакомлены» и подписи 5-6 ответственных лиц. Кроме них никто в мире не знал о содержании документа. Но главный сейчас признался себе, что ничегошеньки не помнит из этих тайных схем, таблиц и карт. Помнит, что на карте то ли в Восточной, то ли Северной Сибири он увидел кружочки, расположенные в виде созвездия Малой Медведицы, и указал на эту дешифрующую оплошность. Его замечание было воспринято оперативно. Через полгода сообщили, что объекты передислоцированы с минимальными затратами в 5 там или 8 миллиардов рублей и уже ничего не напоминают своей конфигурацией. Специально по звездному атласу проверяли. А вот что за кружочки? Что за объекты? Теперь хоть убей. Главный поинтересовался больничной библиотекой, и вот удача, нашел там принца и нищего, писателя Марка Твена. 2 дня он наслаждался. Потом прочитал «Таинственный остров Жюля Верна». 5 дней удовольствия. Потом «Дети капитана Гранта», того же автора. И на этом хорошие книги в библиотеке, занимавшие половину стеклянного аптечного шкафа, кончились, остались лишь зачитанные, но не представляющие для главного интереса. 2-3 зарубежных романа издательства «Прогресс» на иностранных языках, 2-3 детектива, 4 экземпляра 967-страничного романа Доломахамова «Цветение гор», 3 экземпляра «Капитанской дочки» А. Пушкина и 18 разрозненных томов советского писателя Мудаевского, которому главный, кажется, несколько лет назад вручал государственную премию. Тома были нетронуты. Главный тихо и скромно, чтобы не раздражать персонал, пожелал попасть на прием к главврачу. Его допустили. Главный попросил позвонить по вертушке в Кремлевскую библиотеку, чтобы в порядке шефской помощи для нужд психически недомогающих выделили книги Жюля Верна, Марка Твена, а также того писателя, который про Незнайку написал. Каково же было удивление главного, что в клинике нет вертушки? И главврач помочь никак не может. Да, он согласен. Библиотека скудна. Он просил, он обращался, но единственное, чего добился, психбольницы пообещали прислать полное собрание сочинений Ленина.